Глава 59. Сатанинские мессы Лавуазен. На другой день после казни де Бренвилье вместе с пеплом над Парижем был развеян и прах маркизы. Интересно, долетел ли он до холма Бон-Нувель. Именно там расположилась и развернула свою деятельность по массовому отравлению парижан Катрин Дезе, она же Катрин Монвуазен по прозвищу Лавуазен, известная в высшем обществе столицы Франции как знаток Таро и гадалка на картах. Вдова галантерейщика-ювелира, привыкшая рассчитывать только на собственные силы, она сразу почуяла огромную потенциальную выгоду от умелого использования смертельных снадобий. Теперь она могла не только предсказывать наследникам близкий уход в мир иной их богатых родственников, но и получила возможность исполнять свои предзнаменования. Тем более, что группа реагирования, говоря армейским языком, была чаяниями Лавуазен давно сформирована. В нее вошли Ла Вигуре, супруга дамского портного, а по совместительству тоже гадалка и колдунья, горничная и профессиональная сводня мадам Филатер, ее хозяйка Мадлен Шапелен, жена главного инспектора церковных налогов и учетчика королевских даров и двое священников Растрик, Лессаж, фокусник, шут и карточный шулер и заодно штатный любовник Лавуазен и аббат Мариет. Насчет святош. Эти нищие коллеги мольеровского Тартюфа с энтузиазмом сотрудничали с Лавуазен в надежде, если не обогатиться, то хотя бы наесться досыта. Перечислять всех этих извращенцев не имеет смысла. Достаточно упомянуть аббата Турне, в дальнейшем казненного за изнасилование и за расчленение 15-летней девушки во время сатанинского обряда, и аббата Гибура, специализировавшегося на производстве хлебцев из теста, крови и экскрементов для обрядов демонического заклинания. В клиентах дефицита тоже не наблюдалось. Дом Лавуазен на улице Боригар превратился в храм для магических представлений. Мистическая атрибутика, позаимствованная у кладбищенских сторожей и розенкрейцеров, тяжелые драпри на вечно прикрытых окнах, сама хозяйка в платье из бордового дорогого бархата с вышитым на нем золотым двуглавым орлом. В бледном свете канделябров, под заклинание на несуществующем языке, под вкрадчивую музыку, звучащую из-за роскошных гобеленов. Лавуазен не была записной красавицей, но умела себя искусно подавать, как бы сейчас сказали, пиарить. К тому же вокруг нее, представляющийся как ангел смерти, витал созданный ею самой ореол тайны. Утверждали, будто чародейка использует для изготовления своих свечей человеческий жир, который покупает после казни на Гревской площади у городского палача. Неудивительно, что к колдунье потянулись дамы из высшего света, ищущие помощи не от Бога, а от дьявола. «Для меня не существует невозможного», — хвасталась Лавуазен. Все было поставлено на широкую ногу. Прекрасный стол с яствами для гостей, дорогие вина. Фирменной церемонией ритуала, предлагаемого Лавуазен, стали так называемые черные мессы. Сатанинские литургии, сопровождаемые человеческим жертвоприношением. Найти младенцев на заклание... Это их кровь выпускали в магическую чашу, которую ставили на тело обнаженной клиентки. Труда не составляло. Ведьмы, завербованные Лавуазен, как определило следствие, их было 400. Или похищали новорожденных, или покупали их за медные деньги у проституток. Или получали грудничков вовсе даром от великосветских дам, скрывающих от мужей плоды своих альковных интрижек на стороне. Когда позднее, после начала расследования, провели обыски в саду особняка Лавуазен, полиция обнаружила в земле более 1000 крошечных трупиков. Еще столько же младенцев было сожжено ведьмой в гончарной, обжигательной печи. Это были невинные малыши, принесенные в жертву сатане. Сущий кошмар за 400 столетия до Освенцима и Бухенвальда. Колдунье мало было дьявольских литургий, больше всего она могла зарабатывать на отравлениях. Тут-то и пригодился яд в стиле де Бранвилье. На парижских улицах бойко шла торговля из-под полы пакетиками с порошкообразными зельями и склянками со всевозможной отравой. За 10 000 ливров отравительницы брались отправить на тот свет кого угодно. Получается почти тайная организация, которая имела своих людей и в провинции. Как заявит потом на допросе беглый аббат Лесаж, рядом с этим проходимцем отдыхает хромой бес, знаменитый плутовской роман другого Лесажа, Алена Рене, писателя, гордящийся своей службой у Лавуазен. Связи тех, кто занимался торговлей ядами, распространялись повсюду, даже за границу, в Германию, Швецию и другие страны. За короткий период по неизвестным для родственников причинам в столице Франции скончалось около 500 представителей знатных родов. Париж буквально парализовало страхом. Множество глав благородных семейств, доверяя теперь только себе, вынуждены были лично закупать продукты и самостоятельно готовить пищу, опасаясь предательства со стороны родных и близких. Флёр демонизма, который окружал происходящее бедствие, пронизывал французское общество, прежде всего в Париже и его окрестностях, с многочисленными дворянскими поместьями, сверху донизу. Значит, подвергалась угрозе безопасность христианнейшего из государств. Король Солнца это понял и начал действовать с удвоенной энергией. 10 апреля 1679 года Людовик XIV учредил из Версаля специальный трибунал – Огненную палату или Палату Арсенала. Она заседала в здании Арсенала. Раньше так назывался орган по преследованию инквизиции еретиков, которых отправляли на костер. Теперь это был государственный инструмент по борьбе с серийными отравителями. Его возглавил Габриэль Николя де Лорейни, первый глава полиции Парижа. Он, назначенный королем генерал-лейтенантом, уверенно повел расследование, вошедшее в историю как дело о ядах. И с самого начала появились неопровержимые улики. Очень быстро из, казалось бы, банального скандала вокруг ядовитого порошка наследования выросло дело об отравлении самого государства и его непоколебимых устоев. А это уже политика. Довольно долго сыщики Лорейни, несмотря на все их вящие старания, нападали лишь на мелкую сошку, на фальшивомонетчиков, умевших обрабатывать металлы и извлекать из них минеральные токсины, на проституток, травивших своих клиентов ради минутной добычи, на цыган, торговавших на рынках из-под полы поддельными ядами. Суета-сует, потеря времени и дежурное наполнение и так перенаселенных тюремных камер. И вдруг следакам неожиданно улыбнулась удача. На одном из званных ужинов в доме Ля Вигуре и ее мужа портного мэтр Перрен, адвокат-неудачник, подрабатывавший полицейским осведомителем, встретил некую Мари Босс. Эта прорицательница и авантюристка, приняв изрядную дозу спиртного, увлеченная светской беседой с каким-то случайным кавалером, воскликнула в сердцах: «Еще 3 отравления, и я буду богата. Отличное ремесло». На следующее утро услужливый месье Перрен опрометью побежал в полицию и выложил все, что слышал у мадам Вигуре. В начале января 1679 года Мари Босс была арестована в собственном доме. Среди персонажей дела о ядах, или, как его еще называли, дело о версальских отравительницах, оказалась и Лавуазен. Оставалось только взять ее с поличным, что и было сделано в марте 1679 года. В ходе расследования даже у парижских полицейских, повидавших немало кровавых преступлений, волосы вставали дыбом от подробностей, которые всплывали на допросах. Список клиентов серийной убийцы был более чем впечатляющим. В их число попал даже граф Орлеанский, брат короля, трижды приходивший на прием к Лавуазен в поисках помощи. Там же фигурировал и знаменитый драматург Жан Рассин, которого заподозрили в убийстве его жены. Плюс еще маркиза де Монтеспан, которая, будучи фавориткой короля солнца, использовала яды и колдовство для устранения соперниц в окружении короля и для удержания его при себе с помощью любовного порошка. Его, кстати, изготовили из компонентов яда де Бранвилье. Заметки на полях. «Вода мельницы ломает», — приговаривал мой дед, считавший, что человек должен пить в день много воды, но при этом тщательно. Да, отравиться можно даже водой, если выпить ее невероятно много и за короткое время. Чаще всего это происходит в Соединенных Штатах в ходе идиотских конкурсов. Кто больше выпьет, кто больше и быстрее съест. Причина смерти доходит и до этого. От чрезмерного потребления воды – падение уровня электролитов в плазме крови. Симптомы – усталость, спутанность сознания, рвота, даже судороги. Как советуют медики, в день взрослому человеку нужно для здорового поддержания организма примерно 2 литра воды. Однако, даже если пить больше, никакого отравления не наступит. Смертельная доза воды для взрослого человека – это порядка 10 литров, причем быстро выпитых, скажем, в течение часа. Мари Босс после пытки водой «пей, пей, пока не лопнешь» и перед казнью созналась, что готовила покушение на кардинала Мазарини и на Жана Батиста Кальбера, министра финансов. Замышлялось отравление и самого Людовика XIV. Король чудом избежал смерти и от отравленного прошения, которое должна была в аббатстве Сен-Жермен передать ему Лавуазен. По одной из версий, убийство короля заказывалось сгорающей от ревности маркизой де Монтеспан, которая соблазнила Лавуазен гонораром в 5000 кю. Покушение сорвалось за 2 дня до ареста колдуньи. Это было уже слишком. Король солнца счел большой глупостью выводить на дневной свет скандальное расследование. Ведь при таком раскладе тень отравителей и отравительниц неизбежно бросалась на все великосветское общество Франции. Нельзя было далее ворошить этот клубок змей. Ведь могли быть поколеблены устои абсолютизма. Последствия этого скандала в государственном масштабе грозили превратиться в непредсказуемые. Тем более, что в число подследственных попали 8 государственных советников и 6 докладчиков в Государственном совете. И в 1680 году, к огромному разочарованию Ла-Рейни и его ищеек, следствие было сначала заморожено, а затем и остановлено. Никакой гласности. Однако специально учрежденный трибунал действовал еще 2 года. Он рассмотрел дела 400 лиц и решение вынес более чем спорное. Около 60 персон, фигурировавших в деле, под сурдинку отправили в ссылку с сопроводительными тайными письмами за подписью Людовика XIV. Только 36 обвиняемых казнили, прежде всего простолюдинок и простолюдинов. Им отрезали кисть руки, потом вешали и тела сжигали. Многие же подозреваемые были отпущены или успели сбежать при немой поддержке тайных высокопоставленных друзей. Так король лично организовал отъезд в Нидерланды графини де Суассон, Олимпии Манчини, пассии своей юности. Пожалел Людовик XIV и свою экс-фаворитку Франсуазу Атенаис де Монтеспан, 8 незаконно рожденных детей которой он признал и обеспечил на всю жизнь. Увядающая мадам де Монтеспан была одной из постоянных клиенток Лавуазен. Как выяснилось, за последние годы в Версале некогда могущественная де Монтеспан, чувствуя, что монарх к ней охладел, неоднократно пыталась вернуть его расположение с помощью приворотного фильтра. Компонентами этого любовного зелья были порошки из останков крота и летучей мыши, плюс еще ядовитая шпанская мушка. К тому же маркиза 3 заказывала черные мессы, где алтарем служило ее обнаженное тело. А однажды де Монтеспан, жаждущая дьявольскими чарами вернуть себе расположение короля солнца, заказала для него возбуждающие снадобья, И заодно, на всякий случай, для надежности, совершила жертвенный ритуал с убитым в корыте уже крещенным младенцем. Она лежала, высоко задрав ноги, а детская кровь, освещенная с помощью просфоры, лилась на ее чресло. В общем, следствие закончено, забудьте. Лара и Ни, вложивший много сил в расследование, болезненно переживал происходящее. Единственным утешением для этого честного исполнительного чиновника стало поступившее ему приглашение участвовать в составлении королевского указа по следам дела о ядах. В этом ордонансе отравительство приравнивалось к колдовству, что каралось по максимуму. После смерти Лары Ньи большинство документов следствия было уничтожено по приказу свыше. А что Лавуазен? Она призналась в совершенных ею преступлениях. Правда, от публичного покаяния, которое священник, согласно традиции, предложил ей совершить в соборе Парижской Богоматери, серийная убийца решительно отказалась. Когда же 20 февраля 1680 года ее привезли для казни на Гревскую площадь, ведьма неожиданно для палача рванулась в сторону, изловчилась и освободилась от пут. С трудом ее сумели поймать и приковать к позорному столбу на лобном месте. Обложили поверх дров, собранных загоди у столба, соломой и попробовали поджечь. Но не тут-то было. Рыча и захлебываясь в проклятиях, Лавуазен разбросала ногами подмокшую солому, не дав ей разгореться. Так повторялось 5 или 6 раз, пока растерявшимся палачам все-таки не удалось запалить костер. Даже когда пламя поднялось, сотни зевак, собравшихся на площади, слышали, как сквозь едкий дым их поносит из пекла самыми последними словами разъяренная отравительница. Лавуазен, не смирившаяся фурия, грозила праздным парижанам неизбежным скорым адом. Устрашала честных буржуа тем самым злополучным последним пристанищем, куда она уже послала столько грешников и куда прямым ходом сама отправилась в этот холодный, дождливый день.